Молодая женщина вскоре вернулась с ярко-красной дымящейся чашечкой, и Аннет Эдамс послушно сделала несколько глотков, слушая, как полицейские рассказывали мне, что преступник поднялся сюда не в том главном лифте, что для посетителей, а в другом, в глубине здания, которым пользовались служащие, расположенных на всех этажах офисов. В него можно было войти с заднего вестибюля, который, в свою очередь, выходил во двор, где стояли машины, то есть где сейчас, предположительно, ждал Брэд. Бандит, скорее всего, проехал на 10-й этаж, забрался по служебной лестнице на крышу, ухитрился спуститься снаружи на 8-й и, разбив окно, проник внутрь. «Что значит «ухитрился»?» — спросил я. «Мы не знаем, сэр. Как бы там ни было, он не оставил следов. Возможно, он воспользовался веревкой». Полицейский пожал плечами. «Мы там еще внимательно не смотрели. Мы решили узнать, что пропало, прежде чем... понимаете, нам бы не хотелось тратить время на всякую чепуху». Я кивнул. «Вроде пропавших ботинок Гревилла», — добавил я про себя. «Здесь, в окрестностях Хэттон-Гарден, повсюду ювелирные магазины. Нам то и дело звонят по поводу взломов и ограблений». «Тут в офисе много камней», — добавил другой полицейский. «Однако сейф цел, и миссис Эдамс говорит, что из других хранилищ вроде бы ничего не пропало. Только у мистера Фрэнклина был ключ от сейфа, где хранятся самые ценные шлифованные камни». «Никаких ключей у мистера Фрэнклина нет. Все его ключи у меня в кармане, и, пожалуй, можно об этом сказать», — решил я. «При виде этой, должно быть, очень хорошо знакомой ей связки ключей, у миссис Эдамс навернулись слезы. Она поставила чашку, огляделась в поисках салфетки и разрыдалась». «Значит, он действительно умер», — всхлипывала она, словно не поверив этому раньше. «Когда Эдамс немного пришла в себя, я попросил ее показать ключ от сейфа. Им оказался самый длинный и тонкий из связки. И вскоре мы, пройдя через блокированную дверь, уже шли по центральному коридору, по обеим сторонам которого располагались просторные комнаты. Высовывавшиеся из них лица с испугом глядели на нас. Мы остановились перед ничем не примечательной дверью, которую можно было принять за дверь туалета, но никоим образом не сейфа. «Вот», — решительно сказала Аннет Эдамс, утвердительно кивнув головой. «Я вставил тонкий ключ в обыкновенную маленькую скважину и неожиданно ощутил, что он поворачивался против часовой стрелки. Толстая тяжелая дверь, поддавшись, открылась направо. Автоматически включившийся свет осветил то, что в действительности напоминало большой встроенный шкаф с несколькими окрашенными белой краской полками на левой стене, уставленными белыми картонными коробочками. Все молча смотрели. Все, казалось, было на месте. «Кто знает, что должно быть в этих коробках?» — спросил я и тут же получил ожидаемый ответ: «Мой брат». Войдя в сейф, я снял крышку с одной из ближайших коробок, на которой была наклеена этикетка «МГАЛ-2О4, Бирма». В коробке было с дюжину глянцевых белых конвертов, каждый шириной с саму коробку. Я вытащил один из них, чтобы открыть. «Осторожно!» — воскликнула Аннет Эдамс, глядя, как я балансирую на костылях, испуганная моей неловкостью. «Пакеты могут раскрыться». Я протянул ей вытащенный пакет, и она аккуратно развернула его у себя на ладони. Там на мягкой белой ткани лежали два больших красных отшлифованных камня. Они ярко светились под лампой. «Это рубины?» — пораженно спросил я. Аннет Эдамс снисходительно улыбнулась в ответ. «Нет, это шпинель, великолепные образцы. Мы редко имеем дело с рубинами». «А бриллианты здесь есть?» — спросил один из полицейских. «Нет, бриллиантами мы не занимаемся почти никогда». Я попросил ее заглянуть в другие коробки, но она сначала аккуратно сложила два красных камня в пакет и положила его на то же самое место. Мы наблюдали, как Аннет, то нагибаясь, то выпрямляясь, наугад открывала крышки разных коробок, доставала то из одной, то из другой белый пакетик и осматривала его содержимое. Однако там явно не было никаких неприятных неожиданностей, и в конце концов она, покачав головой, сказала, что, насколько она могла судить, ничего не пропало. «Эти камни ценны лишь количеством», — пояснила она. «Каждый сам по себе стоит немного. Мы продаем камни десятками или сотнями». Тут в ее голосе послышалось какое-то отчаяние. «Я не знаю, что делать с заказами», — произнесла она. На полицейских эти проблемы впечатления не произвели. Раз ничего не пропало, им надо было заниматься другими ограблениями. О случившемся они составят отчет и все прочее, а пока до свидания. Они ушли, а мы с Аннет Эдамс стояли в коридоре, глядя друг на друга. «Что делать?» — воскликнула она. «Что будет с нашим бизнесом?» Мне не хотелось говорить ей, что я не имел об этом ни малейшего представления. «У Гревилла был свой кабинет?» — спросил я. «Это как раз та комната, где страшнейший беспорядок», — ответила она и, повернувшись, направилась к большой угловой комнате возле вестибюля. «Сюда». Я последовал за ней и увидел, что подразумевалось под страшнейшим беспорядком. Содержимое всех ящиков было вытряхнуто на пол. Снятые со стен картины разбросаны. Одна из картотек валялась на боку, словно раненый солдат. Стол был в плачевном состоянии. «Полиция считает, что грабитель искал за картинами сейф, но здесь ничего нет, кроме этой камеры». Она горько вздохнула. «Все так бессмысленно». Я огляделся. «А сколько всего людей здесь работает?» «Нас шестеро, и мистер Фрэнклин, само собой». Она осеклась. «О, Господи!» «Да», — вздохнул я. «А нельзя ли как-нибудь поговорить с остальными?» Кивнув, она, не говоря ни слова, пошла в большую соседнюю комнату, где уже находились трое ее коллег. Вид у них был потерянный и беспомощный. Услышав, что их зовут, подошли еще двое. Четыре женщины и двое мужчин тревожно и испуганно смотрели на меня, ожидая с моей стороны каких-то решений. Насколько я понял, Гревилл не выбирал себе фаворитов среди своих подчиненных. Сама Аннет Эдамс была не жадной до власти управляющей, но добросовестной помощницей, отличным исполнителем, но совсем не руководителем. В сложившейся ситуации это было не очень хорошо. Я представился и рассказал, что случилось с Гревиллом. Меня тронуло их теплое отношение к нему. Это нельзя было не заметить. У некоторых на глазах появились слезы. Я сказал, что мне понадобится их помощь, поскольку я должен известить о его смерти определенный круг людей, например, его адвоката, бухгалтера, его близких друзей, но я не знаю, кто они. «Мне бы хотелось», — продолжал я, — «составить список». С этими словами я, вооружившись ручкой и бумагой, сел за один из столов. Аннет вызвалась принести из кабинета Гревилла его записную книжку с адресами, но вскоре она, расстроенная, вернулась, не смогла найти ее в этой неразберихе. «Это должно быть где-нибудь еще», — предположил я. «Может, в том компьютере?» Я показал через комнату. «В нем могут быть адреса». Девушка, приносившая чай, расплылась в улыбке и объяснила мне, что в этой комнате занимались финансовыми операциями, и в указанном мною компьютере были лишь цифры, счета и другая подобная информация. «Однако», — бодро продолжала она, — «в комнате через коридор, где она сидела, стоял другой компьютер, который она использовала для корреспонденции». Свою фразу девушка договаривала уже в коридоре, и Аннет заметила, что Джун всегда носится как ураган. Джун, длинноногая худосочная блондинка, вернулась только что выданной компьютером распечаткой 10 наиболее часто встречавшихся имен корреспондентов, исключая клиентов. и их адресов. Там были не только адвокаты, бухгалтеры, но и банк, биржевой маклер и страховая компания. «Замечательно!» — воскликнул я. «Не могли бы вы теперь связаться со всеми крупными кредитными учреждениями, узнать, был ли Гревилл среди их клиентов и сообщить, что его кредитные карточки украли, а сам он скончался?» Затем я спросил у них, какая у Гревилла была машина и ее номер. Это все знали. Она чуть ли не каждый день стояла во дворе. Он ездил на работу на ровере 3500 десятилетней давности, в котором не было ни приемника, ни кассетного плеера, потому что его прежние Порше дважды обворовывали и в конце концов угнали. «Однако в этой старушке тоже было полно всяких штучек», — сказал один из мужчин, тот, что помоложе. «Но он все убирал в багажник». Гревилл обожал всякие новинки и диковины. У него была постоянная потребность сделать любое обыденное дело как-то необычно. Когда мы встречались, он чаще рассказывал мне о своих игрушках-безделушках, чем о своей жизни. «А почему вы спросили о машине?» — поинтересовался молодой человек. На его черной кожаной куртке рядами висели значки, а ярко-рыжая шевелюра блестела от геля. «Потребность в самоутверждении», — подумал я. «Она может стоять возле его дома, а может и на какой-нибудь стоянке в Ипсуиче», — объяснил я ему. «Действительно», — задумчиво сказал он, — «теперь понятно». На столе рядом со мной зазвонил телефон. После секундной нерешительности Аннет подошла и сняла трубку. Послушав, она взволнованно закрыла трубку рукой и спросила меня, «Что делать? Это клиент, он хочет сделать заказ». «У вас есть то, что ему надо?» «Да, конечно. Тогда все в порядке». «Мне сказать ему о мистере Фрэнклине?» «Нет», — безотчетно ответил я. «Просто примите заказ». Она словно обрадовалась, получив указание, и что-то записала. Когда Аннет положила трубку, я посоветовал всем, по крайней мере, до конца дня, как обычно, принимать и выполнять заказы, и если кто-нибудь спросит мистера Фрэнклина, просто сказать, что его нет, и позвонить ему нельзя. Не стоит говорить, что он умер, пока я не свяжусь с его адвокатами, банкирами и прочими, и не узнаю положение вещей. Все тут же с облегчением согласились, а мужчина, что постарше, спросил, когда я смогу договориться о замене разбитого стекла, поскольку это было в той комнате, где он работал. С ощущением вязнувшего в зыбучем песке я ответил, что попытаюсь все уладить. Я чувствовал себя чужим для этого места, для этих людей. Все, что я знал об их работе, было, как найти те два красных камня в коробке с наклейкой «МГАЛ-2О4, Бирма». В четвертый раз, просматривая желтые листы телефонного справочника, я, наконец, дозвонился туда, где мне немедленно пообещали вставить стекло. Вокруг меня жизнь офиса шла своим чередом. Я стал звонить адвокатам. Они были солидными, выражали сочувствие и готовность помочь мне. Я спросил, не оставил ли Гревилл завещание или, что меня особенно интересовало, каких-либо просьб относительно похорон или кремации. Если им об этом неизвестно, то не могли ли они подсказать, с кем бы мне посоветоваться, или я должен действовать по своему усмотрению? В ответ раздалось характерное покашливание с последовавшим за этим обещанием справиться в картотеке и перезвонить. И, к моему удивлению, они свое обещание выполнили. Мой брат действительно оставил завещание, которое они сами составили по его просьбе 3 года назад. Они не были уверены, являлось ли оно последним, но это единственное завещание, которое у них было. Они просмотрели его. Гревилл, педантично заявили они, не выразил никакой просьбы относительно того, как поступить с его останками. «Значит, мне... я могу решать сам?» «Разумеется», — ответили мне. «Вы являетесь единственным исполнителем завещания вашего брата, так что вы обязаны принимать решение». «Проклятие!» — подумал я и попросил назвать имена тех, в пользу кого составлено завещание, чтобы я мог известить их о смерти и пригласить на похороны. После некоторого замешательства они ответили, что не дают такую информацию по телефону. «Не мог бы я приехать к ним в офис, это недалеко, возле темпла». «У меня сломана лодыжка», — извиняющимся тоном сказал я. «Мне стоит невероятных усилий даже перейти через комнату». «Ой-ой-ой», — засокрушались они. Немного посоветовавшись шепотом, они решили, что не произойдет ничего страшного, если я узнаю все по телефону. Завещание Грейвилла было весьма лаконичным. Он оставлял все, что имел, Дереку Саксоне Фрэнклину, своему брату, то есть мне. «Что?» — глупо переспросил я. «Этого не может быть». «Он написал свое завещание в торопях», — объясняли они, «так как улетал в опасное путешествие в одну страну покупать камни. Адвокаты убедили его не улетать, но, составив завещание, он согласился. Насколько им известно, это завещание было единственным». «Так случилось не по его воле», — бессмысленно сказал я. «Возможно», — согласились они. «Немногие, находясь в добром здравии, собираются умирать в 53 года». Затем, осторожно затронув вопрос утверждения завещания, они спросили, «Не будет ли с моей стороны каких-либо указаний на этот счет?» Я почувствовал, что увязаю в песке уже по колено. «Законно ли то?» — спросил я, — «что в это время компания будет продолжать функционировать?» По их мнению, с точки зрения закона, все было нормально. Оставалась необходимость утверждения завещания судом, и в случае отсутствия более позднего предприятие становится моим. «Если я в свое время захочу его продать, то в моих же интересах позаботиться о его деятельности. Поскольку я являлся исполнителем завещания моего брата, моим долгом было позаботиться и о его имуществе». «Любопытная ситуация», — в шутку сказали они. Не оценив ее должным образом, я спросил о том, сколько может уйти времени на утверждение завещания. «Это сложный вопрос», — последовал ответ. «Что-нибудь от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от состояния дел Грэвилла». 2 года. «Скорее всего, 6 месяцев», — мягко утешили они. «Это зависит от чиновников финансового управления, которых особенно не поторопишь. На все воля Божья». Я заикнулся о том, что мне, возможно, понадобится их помощь с целью возбуждения иска в связи с несчастным случаем. «С удовольствием», — сказали они и пообещали связаться с полицией в Ипсуиче. «А пока всего хорошего». Я положил трубку, чувствуя нарастающее смятение. «Эта контора, как и любая другая, может по инерции проработать еще 2 недели, может быть, даже 4, а потом...» «Потом я вернусь к своим лошадям, буду тренироваться, готовиться к скачкам».